Я так доволен, что Варнава в тени, и не знаю, что с Варнавой. Но Варнава выполнил миссию, которую взял на себя, и не отпустил от себя далеко вот этого Марка. Варнава взял себе Марка. Я думаю, братья, не потому, что он племянник, а потому, что он в прошлый раз беглец был, а если опять убежит, да не в ту сторону. А теперь я все-таки пойду с ним и буду стараться, чтобы он больше никуда не убежал. Вот пойду с ним и буду везде рядом с ним, и на служение пойдем. Ну, разногласие произошло ровно столько, чтобы определиться, кто с кем пойдет. И разошлись. Где странствовал Варнава, мы ничего не знаем. Повторяю, там не было Луки, журналиста, который бы подробно все описывал. Для меня интересно, очень интересно, где же Варнава был. Я когда приду в вечность, я спрошу у Варнавы. Это будет и для меня, и там будет интересно. Знать историю первых христиан. Знаю одно, что любовно не отпускал Марка никуда. Вот это я знаю. И сохранил Марка до конца жизни. Это я знаю. Потому что в четвертом путешествии, когда Павел уже остался в тюрьме, он пишет: «Марка, приведите ко мне, он мне нужен для служения». Ах, нужен, как хорошо, что нужен. Теперь нужен, теперь можно и отпустить. Теперь он убегал первый раз в Иерусалим, а теперь добровольно идет в Рим, в тюрьме будет служить святому апостолу Павлу. Как благословенно ухожен тот Марк, который когда-то убегал, когда-то не показал примера, когда-то не сохранил верность. Да, в молодости дрогнул, не оказал пример, а впоследствии: «Он мне нужен для служения». Значит, Павел слышал о нем доброе. Что сказать за Варнаву? Я уже говорил о том, что о нем очень мало что известно. И Лука не ставил себе целью много писать за Варнаву. Но вот в одном из своих последних посланий святой апостол Павел пишет: «Разве только лишь Варнава и я имеем право не работать?» Значит, слыхал за Варнаву, да? Варнава не устроился куда-то, он продолжал работать. И Павел, находясь в темнице, вспоминает как о нем, как о примерном муже, который идет тем же путем, как и святой апостол Павел. Какое, братья, я хочу предложить назидание из прочитанного текста, из того, что мы сегодня прочитали, о чем рассуждали. Как важно не по букве закона исполнить нам служение, которое Бог нам верил. Как это серьезно, как это нужно. Вот так вот поверить. Я помню, мне на пути встречались братья, которые так вот меня нежно и обличили, и поверили, и так как-то так обходительно, и проблемы не создавали, хотя мне было очень стыдно, очень стыдно. Позвольте пример привести, о чем я говорю. Это было в 60-м году. Я заранее уже в 68-м году знаком был с Храповым Николаем Петровичем. Мы устраивали молодежное общение, а он нам был под спорою. Уходил я в отпуск, ездил в Ташкент, кое-что в чем-то советовался с ним. Он писал некоторые документы, стихотворения. На 61-й год, например, в 60-м году, например, молодежное общение было, он написал стихотворение, впервые прозвучало: «Привет вам, Христово цветущее племя». Это он в 60-м году написал специально для молодежи. В 73-м году только лишь мелодия появилась. Да. И так я с ним был очень близок. Когда на него возбудили уголовное дело, по делу пошел я. И меня вызывали. В прокуратуру вызывали.

понимаю, что вы хороший человек. Добросовестно исполняете то, что вам поручено. И мне бы хотелось не нарушить наши взаимоотношения, когда мы встретимся на воле, чтобы имели самые добрые отношения. Но меня, прошу вас, ни о чем не спрашивайте, потому что я вам ничего не скажу. Вообще ничего не скажу. Считайте, что меня здесь нет. И вот каждый раз, когда начинался допрос, вот у меня так. Ответов нет, ответов нет, ответов нет. Ну и все. А я вам скажу, начало вот этих всех моих вопросов-ответов положил Храпов Николай Петрович, когда так любезно он зафиксировал мои первые ошибки, как я вел себя на допросах. Неважно, братья, не беда, когда кто ошибается, беда, когда не поправляешь эти ошибки и не исправляешь. Значит, не будет и исправления. Вот в чем беда. Вы знаете, мне долго нельзя было понять это место. Праведник 7 раз упадет и встанет. Ну какой же он праведник, когда 7 раз упадет, скажите? Праведник тот, который не падает. А то 7 раз, не 2, не 3, а очень часто. Суть-то вся в том, что если он 7 раз упал, значит 7 раз поднялся. Вы понимаете? Это ж невозможно 2-й раз упасть, если 1-й раз не поднялся. Вы понимаете? Значит, этому человеку настолько неуютно, когда он падает. Милый, помогите, опять не бодрствовал, помогите. И вот так вот 7 раз. И Бог все протягивает и протягивает руку. Но я скажу вам, иногда читая Священное Писание, как-то всем сердцем привязывался к какому-нибудь герою библейскому. Если бы кто-нибудь спросил, а какой муж Божий для тебя, ну, образец в жизни твоей? Наверное, все уже перебывали у меня в образцах. И среди образцов у меня был и Петр. Потому что он больше всех ошибался. Почему? Да потому что больше всех что-то он хотел. Например, Христос по морю идет. Позволь мне к тебе идти. Иди. Выпрыгнул из лодки и побежал. Вот тебе и все. Да по-настоящему побежал. На диво всем 11, иначе бы все побежали. Все-то поняли, что здесь что-то не то. А он побежал один. Ну вот и тонет. Христос поднял его. Но что прекрасно, братья. Сказано, пришли в лодку. Не он, не Христос принес мокрого Петра в лодку, а пришли в лодку. Он научился ходить. Вот прелесть-то в чем. И вот сидят в лодке, все 11 сухие, один Петр мокрый. И 11 могут сказать, эх ты, Петр, Петр, если ты пошел, то не надо тебе оборачиваться назад. И наставление дать, как надо. Скажу вам, Христос смотрит на всех сухих, на его мокренького Петра, и говорит ему, маловерный, ну зачем ты усомнился? Это маловерно, это значит мало веры. Но, братья, милые, сестры, если мало, будет больше. Значит, есть где от начала, есть что, чему размножаться. А если нету веры, чему размножаться-то? Имеешь ли хоть чуть-чуть веры? Вот сколько у Петра, мало веры. Тогда можно и прыгать куда хочешь. В любую ситуацию. Скажите, а что он сказал 11? У Петра мало веры, у 11? Вы знаете, ничего не сказал. Вы вначале походите, потом посмотрю. Легко сидеть, со стороны смотрящим быть и определять, правильно это или неправильно. Хотя и это нужно, кому-то нужно давать определение правильно, где неправильно. Все это так, но только лишь рассуждать, это маловато. Это маловато. Так Варнава как раз был из тех, который за всех переживал. переживал за Савла, которого нигде не принимают, берет его, ведет к апостолам и объясняет, что в Дамаске произошло. И другие могли это сделать, правда? Могли. Но они же не Варнавы, они же какие-то другие. Сердце близко Варнаве, вот быть сыном утешения, у кого-то утешить. Вот в Антиохии ходит благословение, все хорошо, радость вокруг, принимает везде Варнаву. А он пошел в Тарс, сам на того искать, самая лучшая обстановка, где он будет возрастать. И он не ошибся, он как прекрасный врач, не только вносит диагноз, но и благословенно лечит. И видим результат, на какую высоту поднялся Савл. Исчез Савл, стал Павел. А на какую высоту поднялся Марк. Словом, благодарение Богу. И не беда, что Петр где-то не умел, где-то взял меч и ухо отрубил. Я думаю, что он метился не в ухо, а посерьезнее что-нибудь хотел сделать. Но и не беда, никакой беды нету. Петр, Христос взял ухо и приложил, и все прирастил. Он исправил все ошибки, которые сделал Петр. Но зато любишь ли меня больше, чем все остальные? Скажите, кто больше сделал? Петр ли, который неправильно махал мечом? Или те, которые спрятались в кустах и смотрели, что будет дальше? Я помню, это было в 65-м году. В село Шевченко Одесской области было крещение, 20 человек. С Николаем Павловичем Шевченко мы преподавали крещение. Около 1000 народу там было. Но 3 километра от села, озера. Очень много милиции приехало. Вот что бы то ни стало, нас решили арестовать. Но как-то добрые милиционеры были. И в мокрой одежде нас не взяли. «Переодевайтесь», сказали. Мы переоделись, взяли в руки хлеб и вино. Но нас не взяли с хлебом и вином. Но совершите вашу трапезу, ваше причастие. Мы совершили. Тут же, на берегу озера. А потом пошли все в село. Всю эту толпу окружила милиция. И полковник, помню, этой милиции, помню, пробрался в самый центр, который меня окружали. И подошел ко мне вплотную, теперь только наручники у него были в руках. Защелкнуть эти наручники у меня на руках. Ну все, я не буду же сопротивляться. Одна бабушка ей, наверное, много за 60. Она встала между мною и полковником, взяла его погоны в руки. И трясет его: «Сыночек, сыночек, неужели ты не боишься Бога?» Правый погон оторвался, она бросила на землю и трясет за левой. Я говорю: что вы делаете? Перестаньте, бабушку эту отвожу. Я говорю полковнику, а полковник как такой некрасивый, с одним погоном. Я говорю: вы уж простите бабушку, позвольте, я поднял погон, даю ему. Мне по-настоящему стыдно, что вот погон рвем, вы понимаете? Ну это никуда не годится, вот и все. Кому честь, так написано. Он махнул рукой, взял погон и ушел, дал команду уходить всем. Сели в машину и уехали. Через месяца полтора-два я приезжаю в село Шевченко. На членском собрании один вопрос. Может ли эта бабушка быть членом церкви? Потому что она рвет погоны с полковника. Вы понимаете ситуацию? Ну скажите, ну встать и сказать, что бабушка умница. Она хорошо сделала. Язык не поворачивается. Но сказать виновата, надо ее отлучить за нехристианский поступок. Вы знаете, тоже не поворачивается язык. Скажите, а как считать, на членском собрании нельзя ли поставить тех, которые в кустах прятались и смотрели, чем все это закончится? Бабушку или того прячущего надо ставить на членском собрании? Не понять, не понять, не понять. Я только лишь сказал: братья и сестры, давайте отложим решение членского собрания для лучших времен. Ведь ничего же, братья и сестры, не случится, если через 2 месяца мы соберемся. Ну, все согласились, ну ладно, попозже, ничего действительно не случится. А наша бабушка заболела и скоропостижно отошла в вечность. Я такой был счастливый. Я знал, что Бог ее, ну, сказать, что не осудит. Ну, как мокрого Петра принесет в лодку. И все хорошо будет, все будет хорошо. А неудачные поступки Бог покроет любовью и наставит, как надо. И ничего страшного-то не произошло. Хотя и образец, как не надо поступать. Я что хочу сказать, милые? Я хочу сказать, что побольше сочувствия к тем, кто ошибается. Если возможно исправить, нужно исправить. Скажу вам, братья, самый большой критик у меня – это моя жена. Когда я проповедую, и моя жена в зале, я уже знаю, чем она занимается. Обязательно в блокнот записывает все, и мне дома потом достанется. Ну, например, говорил, что ты хорошо, но мне кажется, ты об этом говорил 15 лет назад. Ах, как хорошо. Как хорошо, когда есть контролер, который не даст покоя и будет постоянно беспокоиться. И вот однажды, помню, со слова говорил, жена была в пятницу, слово было весьма удачное, так не бывает часто. Покаяния были большие. Словом, все было благополучно. Идем домой. Я говорю, спрашиваю жены, ну что ты сейчас скажешь по сегодняшний день? А я знаю, что критики не может быть. Но мне интересно было, что она скажет. Она молчит. Я говорю, ну что ты молчишь? Твое мнение за сегодняшний вечер? А она мне говорит, да, сегодня было необычайно хорошо. Столько молитв, столько покаяний. Так хорошо. И знаешь чего? Я боюсь за тебя. Чего? Не лебединая ли песня твоя сегодня? Я говорю, а это еще почему? Ну почему? А вот давай мы анализ сделаем. Как ты сегодняшний день провел? 15 минут седьмого позвонили по телефону. И ты быстренько оделся и куда-то пошел. Через 3 часа пришел. А тебя уже ждали. Ты в комнатку вошел и беседовал до 2 часов дня. А потом уже занялся своими делами, и мы поспешили в собрание. А вот скажи, сколько ты сегодня уделил время молитве? Уделил время серьезному изучению Священного Писания. Ты меня прости, но я скажу тебе, если 5-7 минут уделил, вот и все. Скажи, если так будет, если так было сегодня, ты думаешь, завтра можешь что-то ожидать? Я сегодня, знаешь, о чем переживала? Я переживала, что вот так вот выльется у тебя все, а ты ничего не черпал, и на завтра ничего не будет. Она замолчала, и я замолчал. А сам думаю, как хорошо. Если бы она мне сказала, говорил, да ты хорошо, только коврики-то я вытряхала. Уборку ты мне и пальцем не пошевелил. А у меня была генеральная уборка сегодня. Ты бы хоть что-нибудь спросил бы там или еще что. Ну, знаете, как это все бывает иногда. А у нее было переживание как раз молитвы Священного Писания. Не уделял время. И я благодарен Богу, когда у нас хорошие контролеры. Я не имею в виду только жены, хотя и жены, это тоже нормально. Но мы, когда помогаем друг другу, когда не только подбадриваем, но и минусы подсказываем, когда нас переживания до самого сердца глубоко достают, что лишаешься покоя и проводишь бессонные ночи. И это нормально, нормально. Бог говорит, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, все знаю. Но имею против тебя, оставил первую любовь. То есть, все то прекрасное, это для вчерашних дней. Но я имею против тебя, почему ты не такой, как был вчера? Почему качество проповедей твоих все из архивов? по памяти прошлого. А где твоя работа серьезная, где выпрошенное у Бога слово? Где в посты молитвы? Бог имеет со мною дело. То, что авторитет есть вчерашних дней, это вот так, барьер ставь и забудь вчерашние дни. Бог смотрит на тебя сегодня, вот сегодня, с чистого листа, какой ты есть. Часто спрашивают, ну как там на следствии, как на пересылках. Можно и днями, и ночами все рассказывать, но это все вчерашнее. Хотя это все интересно, но все вчерашнее. Но горе нам, если мы будем жить вчерашним, если духовный рост прекратится, Бог пойдет против нас. Вот суть-то вся в чем. Это любящий Бог побуждает постоянно нас к росту. И не позволяет останавливаться, сколько бы тебе лет ни было. Скидка на года, на здоровье никакой скидки не дает. В меру того, что Бог дал, ты отдай. А все остальное от лукавого. В притче, где сказано, иди и ты, виноградник мой, и что следовать будет, получишь. Мы получим все то, что будет следовать мне и тебе. Каждому отдельно. Бог наблюдает за каждым. И с каждым персонально будет дело иметь, что следовать будет. Братья милые, вопрос наших проповедников. Вырастает из молодежи. Скажу вам, очень слабенькие у нас проповедники. И не потому, что библейских курсов не прошли, а я думаю, что мы мало с ними занимаемся, с детьми. Я вот в этом году пережил один момент. Я помню, в нашей церкви в 87-м году, это когда я освободился из заключения, был один мальчик. Ему 10 лет. Он рос в христианской семье. И он на каждом собрании вслух молился. Я нахожу это ненормальным, чтобы ребенок 10 лет на каждом собрании, и вторник, и пятницу, и воскресенье утром, и вечером, все время бы вслух молился. Почему я считаю это плохо? Перейдет это в форму пустую, да? И потеряет, ну, остроту молитвы. А как подсказать, я как-то переживал, думаю, скажу, да неудачно, перестанет вообще молиться. Но все-таки сказал. Я говорю, Павлушенька, то, что ты молишься каждое собрание, это очень хорошо. Но давай с тобой договоримся так. Молиться впредь ты будешь только тогда, когда тебе очень-очень понравится какая-нибудь проповедь, и у тебя будет о чем просить Бога. Договорились? Хорошо. Смотрю, неделю не молится, две не молится, три не молится, четыре не молится. Думаю, ну я сплоховал. Надо опять разогревать его. Нехорошо. И вот однажды он услышал проповедь 10 городов управления. 5 городов управления дается. Ну, кто как заслужил этого. И мой Павлик замолился. Я даже порадовался. Он говорит, Господи, когда ты будешь распределять города, оставь мне хотя бы один город. Ведь условие какое было? Что-то понравится, там молись. Хоть один город. И я с удовольствием сказал аминь на эту молитву. И вот этому мальчику уже 26 лет. Кстати, хочу сказать, когда ему было 19 лет, было много народу, мы поставили его на табуретку, чтобы он захотел проповедовать. Ну, проповедуй. А за кафедрой не видно. Он с табуретки проповедовал. И когда проповедовал, на полпроповеди заплакал, встал на табуретку и помолился, покаялся. Он покаялся во время своей проповеди. Ну и хорошо. В этом году он женился. Я предложил ему вместе с женой переехать в другой город, где 18 членов церкви и ни одного проповедника нету. И он согласился, и мы были там, в этом городе, на севере. Я когда представлял его этим 18 душам, старичкам, то говорю, вот так и так было с Павликом, когда ему было 10 лет, он просил хотя бы один город. Павлушенька, вот тебе один город. Твоя молитва услышана! которую ты совершал в 1987 году. И тебе в награду дается один город. И по мере того, как ты будешь верен в малом, Бог будет наблюдать за тобою, за будущим твоим. Проси теперь второй город. Но я хочу сказать, что возбуждать надо. Мы повинны, что мало у нас проповедников. Мы в этом повинны, братья милые. И не беда, когда наши сыновья и внуки каются тогда, когда про проповеди говорят. Я предложил одному мальчику пред всеми рассказать, за что он любит Господа. Ну и целый день готовился он к этой проповеди. А когда начал говорить пред всеми, за что он любит Господа, во время проповеди своей встал на колени и стал молиться. Господи, я только сейчас понял, что я мало тебя люблю, совсем мало. И если это было покаяние его, сознание вины своей, а ему было всего 11 лет. Будем надеяться, что наши проповедники будут расти. Но с нас Бог спросит, если недостаточно, недостаточно мы проявляем заботы за нашу паству. Братья, Бог многократно и многообразно возвещает о своей любви к нам в различных притчах своих. И в притче, о которой я вначале упомянул, так называемую притчу о блудном сыне. И так мало ему приходится сидеть за торжественным столом с сыном, потому что старший где-то уже огорчен стоит, не желая присоединиться к этому торжеству. Спешит отец не только к младшему в объятия заключить его, но и старшего уговорить, и за руку привести, и посадить рядышком. И все это проблемы, все это проблемы. Да поможет Господь нам так читать Святое Писание, чтобы видеть самих себя в проблемных вопросах. Аминь.